Десятый легион был любимым легионом Цезаря. Его солдаты, узнав о словах своего полководца, заверили Цезаря, что с ним они готовы сражаться против любого противника. Тем временем ариовист сам вышел навстречу римлянам. Завязался кровопролитный бой. Германцы дрались мужественно и стойко. Цезарю удалось опрокинуть их левый фланг, но на правом фланге германцы потеснили римлян. Положение спас сын Краса. Он с отрядом конницы ударил в тыл врага, и германцы обратились в бегство. Эти две победы над гельветами и над ариовистом отдали в руки Цезаря всю Галлию. Он сообщил в Рим, что Заальпийская Галлия покорена и обложена налогом в 40 миллионов серебряных монет. В Риме это известие произвело огромное впечатление. Имя Цезаря было у всех на устах, сенат объявил 15-дневный молебен. В самой Галлии началось освободительное восстание. Потеряв свободу, галлы опомнились и прекратили вражду между племенами. Они избрали одного из своих вождей, Верцингеторига, общим царем. Под его руководством галлы одержали несколько побед над отдельными легионами Цезаря. Верцингеторик отказался от крупных сражений. У галлов было больше конницы, чем у римлян. Они могли быстрее передвигаться и уничтожать обозы врага. Галлы укрепили один из своих городов, Алезию, и свезли в него все свое продовольствие, а другие города и деревни сожгли, чтобы ничего не оставить врагу. Войска Цезаря попали в тяжелое положение. Цезарь понимал, что от победы в Галлии зависит и его авторитет в Риме. Он оттеснил галлов к Алезии. Верцингеторик заперся в неприступной крепости, Цезарь немедленно начал осаду. Его солдаты работали день и ночь, возводя укрепления, кольцом охватившие город. Продовольствия в Алезии все-таки не хватало. Верцингеторик отправил послов ко всем гальским племенам. На этот раз галлы сумели объединиться и поспешили на помощь своему вождю. Узнав, что 300 тысяч галлов идут к Алезии, Цезарь приказал строить новые укрепления, внешние. Цезарь разделил свои войска на две части. Одна часть продолжала осаду города, другая отбивала атаки галлов, пришедших на помощь. Сам Цезарь сражался в пурпурном плаще полководца. Это было опасно, но зато поднимало дух его измученных солдат. В разгар боя Цезарь вывел из укрепления конницу. Ее атака решила исход боя, и галлы потерпели поражение. Осажденные в Алезии, увидев это, тоже сдались. Теперь Галлия была покорена окончательно. Древние историки писали, что в Галлии Цезарь с 10 легионами, то есть с 50 тысячами солдат, воевал против 3 миллионов галлов. 1 миллион он уничтожил, 1 взял в плен. Военная добыча римлян была так велика, что золото в Италии упало в цене ниже серебра. После Гальской войны Цезарь расплатился со всеми своими долгами и стал одним из самых богатых людей Рима. Сразу же после завершения войны появилась книга Цезаря «Записки о Гальской войне». Она была написана так интересно, просто и увлекательно, что все признали Цезаря лучшим писателем того времени. И если бы Цезарь ничего не совершил, ничего не завоевал, а только написал эту книгу, его имя все равно навсегда вошло бы в историю. Со временем грозный триумвират, союз Цезаря, Помпея и Краса распался. Крас стал полководцем и погиб на Востоке. Дочь Цезаря Юлия, жена Помпея, умерла. Теперь уже ничто не связывало Цезаря и Помпея своими победами в Галлии. Цезарь потому что затмил славу Помпея, и тот стал завидовать ему. Этим и воспользовался Катон. Он объяснял сенаторам, что если нельзя сохранить республику, то лучше самим выбрать диктатора, чем ожидать, пока власть захватит Цезарь. Катон предложил избрать Помпея консулом и сохранить за ним провинции Испанию и Африку и находившиеся там войска. Сенат поддержал Катона. Таким образом, Помпей фактически получил полномочия диктатора. Как консул, он провел закон, согласно которому все правители провинции должны были по окончании срока управления распускать армию, являться в Рим как простые граждане, а только потом добиваться продления своих полномочий. Друзья сообщили Цезарю, что как только он вернется в Рим простым гражданином, его обвинят в ведении незаконной войны в Галлии. Ведь Цезарь начал ее без разрешения Сената. «Ну что ж», — сказал Цезарь друзьям, — «этим людям будет не так легко столкнуть меня с первого места на второе, потому что я хорошо понимаю, если это им удастся, то они не остановятся и перед тем, чтобы со второго сбросить меня на последнее». Цезарь обратился к Сенату с посланием, в котором просил продлить ему полномочия правителя Галлии. Получив отказ, он ударил по рукоятке меча и сказал: «Вот кто продлит!» В это время в Риме выдвинулся молодой народный трибун Курион. Он не боялся выступать с речами, в которых не щадил ни Цезаря, ни Помпея. Курион успел наделать множество долгов. Цезарь тайно встретился с ним и предложил ему оплатить все долги в обмен на поддержку. Цезарь заплатил кредиторам Куриона 3 миллиона серебряных монет. Зато теперь у него в Сенате был человек, который мог соперничать с Катоном и даже с вернувшимся из ссылки Цицероном. Срок полномочий Цезаря истекал. Сенат требовал, чтобы Цезарь распустил армию. Курион поддержал это требование, но предложил, чтобы и Помпей тоже отказался от командования войсками. Ни Катон, ни Цицерон не нашли, что ответить. Видя, что большая часть сенаторов не решается отклонить предложение Куриона, сторонники Помпея сорвали голосование. Они прекрасно понимали, что если Цезарь и Помпей останутся без армий, то в лучшем положении окажется Цезарь. Его помнила и любила римская беднота, он умел выступать перед народом, был решительнее и энергичнее, чем Помпей. Люди Помпея распустили слух, что Цезарь с войсками перешел Альпы и идет к Риму. Слух оказался ложным. Цезарь действительно перешел Альпы, но всего с одним легионом. Он не вступил на территорию Италии и находился в предальпийской Галлии, то есть в провинции, где он имел право держать войска. Таким образом, Цезарь не нарушил закон. Он написал в письме к Сенату, что готов распустить армию, если Помпей сделает то же самое. Сенаторы не дали народным трибунам зачитать это письмо. Они предложили объявить Цезаря врагом Отечества, если он не откажется от командования. А Помпею разрешили собирать войска и готовить их к походу против Цезаря. После этого сторонники Цезаря, переодевшись рабами, бежали в предальпийскую Галлию. Цезарю стало ясно, что войны не миновать. Он собрал своих солдат и обратился к ним с речью. Солдаты ответили, что готовы умереть за Цезаря. Это был боевой легион, прошедший с Цезарем дорогами войны всю Галлию. Предальпийскую Галлию отделяла от Италии маленькая речушка — Рубикон. Войска стояли на берегу, Цезарь переехал через реку и сказал: «Рубикон перейден, жребий брошен», и повел свой единственный легион на Рим. Когда сенаторы и Помпей узнали, что Цезарь в самом деле идет на Рим, их охватила паника. Помпей вместе со своими сторонниками позорно бежал в Грецию. Цезарь без боя с одним легионом занял Рим. Все думали, что повторятся события времен Суллы и начнутся убийства и грабежи. Но Цезарь никого не тронул. Он даже отпустил солдат Помпея, попавших в плен, вину же за гражданскую войну возложил на Помпея и сенаторов, которые не согласились с предложением Куриона о взаимном отказе Цезаря и Помпея от командования армиями. Помпей так поспешно бежал из Рима, что не успел захватить государственную казну. Цезарю нужны были деньги для набора войск. Когда он направился в казнохранилище, путь ему преградил один из народных трибунов, Метелл, который был намного моложе Цезаря. Ссылаясь на законы, Метелл запретил Цезарю брать деньги из государственной казны. «Оружие и законы не уживаются друг с другом», — ответил ему Цезарь. А когда Метелл встал на пороге казнохранилища, Цезарь сказал ему, что убьет его, и добавил: «Знай, юнец, что мне гораздо труднее сказать это, чем сделать».